Глава 59. Сан-Франциско, 1891 год. Джонсон ошибался, думая, что у мошенника не хватит наглости проворачивать вторую аферу с американскими миллионерами под той же фамилией. История с Транссибирской железной дорогой принесла Корнету неслыханные барыши. Толстосумы так и валили к нему, торопясь заключить выгодную сделку. Саквояж Савина вскоре был набит до отказа. Назначив всем клиентам аудиенцию на 9 утра, Николай уселся за стол в офисе, который он снял на время, размышляя, как завтра построить беседу. Разумеется, он мог сбежать, но жадность останавливала. Многие обещали привести еще клиентов, и это означало, что махинация могла принести немыслимые деньги. После этого Савин планировал вернуться в Европу, в свое любимое казино Монте-Карло. Разложив перед собой бумаги, Корнет принялся внимательно читать, чтобы быть подготовленным и ответить на все вопросы, как вдруг в дверь постучали. «Граф де Тулоус-Лотрек», — раздался громкий голос, — «именем закона откройте. Нам известно, что вы не представитель России, а мошенник. Если вы немедленно не вернете деньги господам, мы посадим вас в тюрьму». Савин сжался в кресле, стараясь не дышать, но стук не прекращался. «Открывайте, или мы выломаем дверь!» Прозвучали угрозы, и дверь начала содрогаться под давлением и стуком. Николай подошел к окну, распахнул его и выглянул вниз. Теплый весенний воздух ворвался в душную комнату, почти не освежив разгоряченного Корнета. Он вздохнул и провел рукой по мокрым от пота волосам, поняв, что у него нет надежды на спасение. Контора находилась на 7-м этаже. Николай вернулся к столу. Дверь продолжала содрогаться, постепенно поддаваясь под сильным напором. Савин рывком выдвинул ящик стола и вытащил деревянную коробку. В ней он хранил револьвер. Когда из комнаты послышался выстрел, обманутые клиенты отпрянули от двери. Шериф, высокий мужчина в черном пальто и широкополой шляпе, похожий на хищную птицу, сильным рывком открыл расшатанную дверь и вошел в офис. Мошенник лежал на ковре, раскинув руки. Когда бледные миллионеры показались в дверном проеме, шериф махнул рукой. «Не входите, он застрелился». Предприниматели загудели, и их интересовали только деньги. Человеческую жизнь они не ставили ни во что. «Минутку, господа!» Остроносый полицейский наклонился над телом и провозгласил. «Да, он мертв. Закройте дверь». Возмущенные миллионеры, на каменных лицах которых не читалось и капли жалости, начали расходиться. Шериф тоже поспешил покинуть здание. Нужно было сообщить в полицию о смерти мошенника и организовать похороны. Аферист заслужил самый дешевый гроб и самое плохое место на кладбище. С похоронами графа не стали заморачиваться. Его предали земле на следующий день. Никто из толстосумов не пришел проститься с Тулоус-Лотреком. Миллионеры, узнав, что деньги в конторе найдены не были, пожелали графу оказаться в аду и вскоре забыли о нем. Мертвый Савин, который никак не мог вернуть им доллары, их не интересовал. Дешевый гроб быстро забросали землей. Когда могильщики, в последний раз взглянув на холмик, ушли во свояси, к свежей могиле подошел незнакомый господин и положил на нее несколько гвоздик. Лотрек умер. «Да здравствует Лотрек!» — проговорил он с усмешкой. Если бы кто-нибудь смотрелся в бледное лицо этого незнакомца, то суеверно бы перекрестился. Это был Николай Савин. Пнув кусочек желтоватой глины, он стал пробираться между могилами, вспоминая свое воскрешение из мертвых. В темном пыльном офисе, на бордовом ковре с персидским узором, Николай лежал, притворяясь мертвым и боясь пошевелиться. К Когда шериф наклонился над ним, стараясь разглядеть рану, которой не было, Савин шепнул: «Скажите, что я мертв, и вы получите $50,000». Птичье лицо шерифа дрогнуло, кончик тонкого костистого носа дернулся. «50 тысяч», — повторил Николай, — «это большие деньги. Вы получите их уже сегодня». Полицейский ничего не ответил. Он выпрямился и крикнул возбужденной толпе: «Он мертв! Закройте дверь!» Кто-то ахнул, кто-то выругался, но люди начали расходиться. Лежа с закрытыми глазами, Корнет пытался представить выражение их лиц. Что чувствует деловой человек, когда понимает, что деньги ему не вернуть? Наверное, ему очень скверно. Николай еле сдерживал улыбку. Они разошлись, буркнул шериф и подошел к распростертому телу. «Комедия окончена, вставайте». Савин бодро вскочил на ноги и притянул к себе пухлый саквояж. «Насчет денег я не обманывал. Вот 50 тысяч». Он посмотрел в стальные глаза полицейского. «Я могу дать и больше, если вы организуете похороны как можно скорее». Шериф кашлянул. «Вас устроит завтра?» «Более чем». Савин подошел к окну и, прячась за шторой, посмотрел вниз. Обиженные бизнесмены еще толпились у офиса. «Вы уверены, что я смогу отсюда выйти?» — поинтересовался он с коротким смешком. «Похоже, они не разойдутся, пока вы не предъявите им тело». Полицейский тоже посмотрел на улицу. С 7-го этажа солидные люди в своих черных смокингах казались беспокойными муравьями. «Скоро сюда прибудут санитары с носилками», — успокоил он Николая. «Мы накроем вас простыней, и ни одна живая душа не решится подумать о том, что вы, возможно, остались живых». Корнет подошел к столу и вынул с саквояжа еще 5 тысяч. «С санитарами рассчитаетесь сами», — сказал он и подмигнул. «Ответьте честно, шериф, вы останетесь на службе?» 50 тысяч — огромные деньги. Длинный покачал головой. «Скорее всего, нет. У меня давняя мечта — купить ферму и разводить птицу. Сегодня сделан первый шаг». «Отлично», — Николай плюхнулся на стол. «Может быть, выпьем за удачное завершение дела?» «Пока я на службе», — сообщил шериф. «Выпьем чуть позже». Минут через 10 в комнату вошли санитары с носилками, двое мужчин средних лет борцовского типа и полицейский, отстегнув каждому по 2 тысячи, объяснил, что им нужно делать. Потом, повернувшись к Корнету, коротко бросил: «Ложитесь». Савин послушно опустился на носилки, шутливо сложил руки на груди и закрыл глаза. Полицейский заботливо накрыл его простыней, и молчаливые мужчины, взявшись за ручки, потащили носилки вниз. На улице, пройдя мимо недовольных миллионеров, которые еще не расходились, они втолкнули свою ношу в большую черную машину, и она повезла жулика подальше от офиса. Шериф довез его до окраины города и высадил возле какого-то бедного квартала. «Думаю, вам лучше всего покинуть Сан-Франциско», — распорядился он. «И чем скорее, тем лучше. В километре отсюда железнодорожная станция. Вы можете взять билет, доехать до Нью-Йорка или Вашингтона и отправиться в Европу». «Благодарю вас». В голосе Савина не было заискивающих ноток. «Что ни говори, а за спасение своей шкуры он выложил изрядную сумму». «Я воспользуюсь вашим предложением», — пообещал Корнет и протянул полицейскому руку. Тот сделал вид, что не заметил этого. «Прощайте». Когда черная машина скрылась из виду, он шутливо поклонился ей вслед и зашагал в сторону города. Присутствие на собственных похоронах показалось ему забавным. Кто из покойников мог наблюдать со стороны, как его закапывают в землю? Николай решил отсидеться в каком-нибудь дешевом отеле и завтра быть на кладбище. А потом, достойно проводив графа де Тулуз-Лотрека, мошенник планировал бежать в Европу.